Это точно, рынок. Женщина просто рассмеялась. Тихий звенящий звук, который заставил Наруто покачать головой, выходя из оцепенения, охватившего его. Он оглядел женщину. У нее были светлые волосы песочного цвета, собранные в длинный конский хвост, почти полностью обмотанный бинтами с небольшим пучком на конце, похожим на львиный хвост. Она провела рукой по своему боку, разглаживая облегающий пурпурно-черный топ, который был на ней, и остановилась на бедре, прикрытом простым бордовым поясом. Как ни странно, на одной из ее обмотанных бинтами рук, заканчивающихся фиолетовыми перчатками без пальцев, были намотаны четки. «Туда, милый», она указала в определенном направлении, когда Наруто слегка и нерешительно кивнул в знак признательности, заработав еще один звонкий смех от странной кунайчи. «Ух, спасибо». Женщина только хитро усмехнулась, когда ее поза изменилась, ее бедра сдвинулись в сторону в чрезмерно соблазнительной манере. «О, так скоро хочешь узнать мое имя? Мы только что встретились. Разве это вежливо? Сначала говоришь ты свое имя, не так ли?» Наруто пришлось снова стряхнуть с себя оцепенение, прежде чем кивнуть более уверенно. «Верно, я Наруто». «Наруто Узумаки», женщина просто ухмыльнулась, прислонившись спиной к зданию, у которого она ждала. «Югита, или ты можешь называть меня не и сама», ее улыбка снова приобрела хищный оттенок, «и то, и другое подойдет». Наруто просто кивнул, делая медленные осторожные шаги назад, расширяя ухмылку женщины. «Что ж, тогда спасибо, Югита-сан», старшая блондинка насмешливо надулась на это, но Наруто пропустил это мимо ушей. Он уже повернулся и пошел дальше. Югита просто приятно вздохнула и снова скрестила руки, более заметно выпитив грудь. С детьми так весело. Несколько дней спустя Наруто сидел, скрестив ноги, на каменистой поляне на полпути вниз по склону горы. На самом деле это была тренировочная площадка, но она просто выглядела как случайное плато, вырезанное из горы. Там было единственное голое дерево, ненадежно свисающие под углом над краем к очень длинному и крутому обрыву вниз. Наруто понравилось, здесь было очень мирно, и это было прямо над облаками, легкий туман дрейфовал вдоль каменного пола. Если бы он выглянул за край, все, что он мог увидеть, это океан белого цвета с редкими серыми пятнами. Было приятно находиться там, где не шел дождь, который не заставлял его циркулировать огненную чакру, просто чтобы согреться. Ах, он вздрогнул от боли, когда случайная электрическая дуга оставила небольшой ожог на его руках. В настоящее время, без каламбура, он работал над своей манипуляцией молнией, и это оказалось довольно болезненным опытом. Техника заключалась в пропускании небольшого тока между его слегка разведенными пальцами. Затем, по мере того, как его контроль постепенно улучшался, он все больше и больше разъединял пальцы. Конечной целью было пропустить ток между его руками в одном непрерывном цикле через его обведенные руки. Однако молния оказалась довольно непредсказуемым элементом для управления. Прямо сейчас он все еще мог держать указательный и большой пальцы на расстоянии около 2 дюймов друг от друга. Еще немного, и он потеряет контроль, и электрическая дуга оставит у него небольшой, но все еще раздражающий ожог. На самом деле это сработало довольно эффективно. Не то чтобы это сильно улучшило настроение блондина, поскольку на его руке появился еще один маленький красный рубец, сопровождаемый криком раздражения и боли. «Привет, кто ты?» Наруто поднял глаза, заметив молодого темнокожего шиноби с короткими белыми волосами, одетого в традиционную униформу облака, белый бронежилет с одним плечом поверх темно-серой толстовки. Как ни странно, у него изо рта торчала присоска, хорошо дополняя его общее скучное поведение. За спиной у него висел меч, хотя потому, как он двигался, было до боли очевидно, что у него еще не было большого опыта обращения с ним. Он постоянно переставлял его каждые 10 минут. Глава 90. Молния. Часть 1.5. «О, привет, я монах из страны огня. Я напрактикуюсь в манипулировании молниями, поэтому подумал, что может быть лучше, чем сама страна молний, не так ли?» Он сказал это в шутку, но был несколько озадачен тем, насколько серьезным внезапно стал парень. Когда его ноги коснулись плато, он опустился на корточки, глядя вниз на пол. «Монахи, изучающие дзюцу, но что, если все монахи станут более могущественными, чем мы, шиноби, и решат победить нас, потому что мы иногда убиваем за деньги? Затем я случайно соблазняю одну из дочерей монаха, и ей приходится выбирать между верностью своему храму или любовью ко мне. Мы убегаем вместе, но за нами охотятся как монахи, так и шиноби только для того, чтобы дать отпор, убив лидера обеих сторон, вызвав нестабильность в их рядах и вызвав крах общества, каким мы его знаем». Он поднял глаза, на самом деле выглядя немного испуганным тем, что он только что сказал, в то время как Наруто просто моргнул в ответ. «Ну, это, безусловно, вызывает беспокойство», — шиноби просто кивнул, его глаза расширились. Он, очевидно, все еще думал об этом своем странном альтернативном мире. Наруто просто покачал головой и вернулся к тому, что он делал. Он закричал от боли, Наруто был одновременно шокирован и немного обожжен. Темнокожий мальчик поднял глаза, очевидно, очнувшись от своего пророческого видения ужасного будущего, когда он взглянул на то, что делал блондин. «О, я помню, что мне приходилось это делать, Бисенси никогда не оказывал нам никакой помощи. Ну, на самом деле, он мог бы, но из-за того, как он говорит, иногда трудно его понять». Он подошел, присев на корточки рядом с Наруто и наблюдая за электрической дугой между его вытянутыми пальцами. «Да, я тоже застрял здесь». Самуитыча поняла это первой, она всегда и везде первая. Он посмотрел вдаль, и на мгновение Наруто испугался, что он собирается разразиться очередной тирадой. «То, что ты делаешь, это попытка контролировать молнию, за исключением того, что электричество не любит, когда им управляют. Оно набрасывается в ответ. Вместо этого тебе просто нужно представить свои пальцы в качестве точек, между которыми проходит ток. Один излучатель, а другой – громоотвод. Таким образом, ты не пытаешься контролировать электричество, ты просто направляешь его по определенному пути. Это вроде как обман». Наруто поднял глаза, довольно впечатленный удивительно полезным советом. Он посмотрел вниз на свою руку, снова циркулируя чакру молнии, когда он медленно раздвинул пальцы. Он был шокирован, когда смог полностью раздвинуть их, сохраняя при этом постоянный поток искрящегося электричества. Он ухмыльнулся, глядя на облачного шиноби с благодарным кивком, на который парень просто снова пошевелил леденцом. «Спасибо, но почему ты так охотно помогаешь мне?» Парень просто лениво пожал плечами. Он нахмурился и поправил меч на спине. «Это не проблема. Я просто помню, как это было неприятно, когда я пытался этому научиться. Кстати, я Амой», седовласый шиноби протянул руку. Наруто радостно ответил на рукопожатие. Наруто Амой встал, снова перекладывая меч движением плеч. «В любом случае, тебе следует подождать, пока ты не увидишь второй этап манипуляций с молнией». Парень ухмыльнулся в нехарактерной для него садистской манере, как будто он знал что-то, чего не знал Наруто. «Амой». Внезапно громкий визг прорезался сквозь обычно спокойный горный склон, вызвав выражение тревоги в расширенных глазах Амой. «Приятно познакомиться, Наруто, мне пора идти». С этими словами он быстро наклонил голову и практически спрыгнул с плато, как бейсджампер. Секундой позже очень сердитая на вид кунайчи соскользнула с того же места, откуда появился Амой. У нее были колючие рыжие волосы, которые покрывали ее спину, удерживаемые банданой, к которой она прикрепила протектор. В остальном она была одета в стандартную одежду облака, точно такую же, как у Амой, за исключением рваного серого жилета без рукавов и длинной юбки. Самыми примечательными были ее поразительные золотистые глаза, которые гармонировали с маленькими круглыми серьгами. «Эй ты, блондиночка, ты видел седовласого парня с одурманенным видом? Такс, погоди секунду, возможно, он мог раздуть какую-то случайную историю до смешного». Наруто просто быстро кивнул, указывая в случайном направлении. Он не знал, что сделал Амой, чтобы разозлить эту кунайчи, но это было наименьшее, что он мог сделать в благодарность за его советы. Девушка только злобно ухмыльнулась, прежде чем убежать в совершенно неправильном направлении. У нее тоже был меч, но он не мог сказать, была ли она более опытна в этом, чем Амой. Глава 91. Молния, часть 1.6. После того, как она ушла, Наруто просто медленно покачал головой. В его глазах это выглядело так, как будто он притягивал всех сумасшедших, как только он входил в какую-либо деревню. Наруто выбросил лишние мысли из головы и вернулся к своим тренировкам. Потихоньку он начал засыпать, и через какое-то время отрубился полностью. Он погрузился внутрь себя, поздоровавшись с хвостатыми, он напугал Шукаку, бросив свой секудзи. Наруто посетила интересная мысль, все его беседы с Кьюби проходят спокойно тогда, когда нет Шукаку. Было похоже на то, что он просто раздражал Кьюби своим поведением, постоянными криками «Отец!», бесконечным бормотанием, с ним нельзя было нормально поговорить, а уж как соперника его воспринимать вообще не стоило. Наруто сел напротив Кьюби, его дыхание колыхало его мантию. Никто не сдавался в игре под названием «Кто заговорит первым?» «Что это у тебя на голове?» Блондин слегка приоткрыл глаз от удивления. Сегодня ему даже не пришлось пытаться заговорить с ним, а Великий Лис уже казался чем-то сильно взволнованным. Его тон был мрачным и почти походил на рычание. Он показал свои клыки в взволнованном оскале. «Это защита для лба», Кьюби просто фыркнул в своей типичной манере, его глаза оставались прищуренными, когда он впился взглядом в своего надзирателя. «Я знаю, что это такое, мелкий», Наруто усмехнулся, открыл глаза и перестал делать вид, что медитирует. Наруто посмотрел на Кьюби и облокотился на руки. «Тогда зачем спрашивать?» Огромные красные глаза еще больше сузились. Казалось, Кьюби сегодня был не в настроении для своих обычных прогулок взад-вперед. «Почему ты это носишь?» Наруто только с любопытством поднял бровь, удивляясь, почему Кьюби вдруг так заинтересовался тем, во что он был одет. «Это был подарок, и я думаю, что он выглядит хорошо». Еще один теплый порыв воздуха пронесся над ним с неодобрительным ворчанием лиса. «Ты выглядишь еще более нелепо и жалко, чем обычно», Наруто только ухмыльнулся. Он задавался вопросом, было ли вообще разумно быть совершенно равнодушным к словам существа, которое могло раздавить тебя простым движением одного из его 9 хвостов. Хорошо, это было бы не так просто, но Кьюби определенно был сильнее его, намного сильнее. «Когда ты стал модным критиком?» Кьюби еще раз возмущенно фыркнул, своего рода основной ответ для великого лиса. Они погрузились в очередную неловкую тишину, и только удивительно нежные звуки дыхания Кьюби создавали фоновый шум. «Чего ты действительно надеешься достичь, придя сюда, Наруто?» Наруто поднял глаза с умеренным удивлением. Черты лица Кьюби все еще были искажены легким рычанием, но яд в его голосе почти исчез. Вместо этого большая лиса просто казалась усталой. Он опустился, чтобы положить голову на лапы, один глаз был закрыт, в то время как другой уставился на Наруто со смесью любопытства и отвращения. «Я уже говорил тебе, я хочу понять тебя. Чтобы понять, почему в тебе столько ненависти», на этот раз Кьюби не фыркнул, он никоим образом не упрекнул Наруто. «Почему?» И снова Наруто не мог не моргнуть от удивления. Это был самый близкий момент, он никогда не был близок к нормальному разговору с Биджу. «Потому что ты заслуживаешь шанса быть услышанным, как и все остальные», огромный зверь громко фыркнул, хотя на этот раз это было не от злости или негодования. Во всяком случае, Кьюби звучал несколько удивленно, если такое было возможно для существа с чистой чакрой. «Я уничтожал целые человеческие поселения на протяжении веков, убивал тысячи, если не миллионы вам подобных. Вашему народу я известен как предвестник разрушения и смерти, больше похожий на стихийное бедствие, чем на настоящее разумное существо. Почему ты проявляешь ко мне ту же вежливость, что и к себе подобным, когда ты едва можешь даже понять, кто я такой?» Наруто на мгновение опустил глаза, чувствуя, что ему нужно очень тщательно выбирать свои следующие слова, потому что, если я этого не сделаю, то кто это сделает? На то, что казалось очень долгим мгновением, воцарилась тишина, даже дыхание Кьюби, казалось, не нарушало внезапной пустоты шума на оглушительную секунду. Наконец, он повернул свою огромную голову, пристально глядя на мальчика некоторое время, прежде чем хрюкнуть и опустить голову обратно на лапы. «Так чего именно ты от меня хочешь? Завещание? Признание?» Наруто посмотрел на лису, пытаясь разгадать, что именно он видел на лице старого существа в этот момент. «Отрицание? Принятие? Он может никогда этого не узнать. Как насчет твоей истории?» Он увидел, как лиса слегка приподняла бровь, когда последовала еще одна тихая пауза, прежде чем он медленно кивнул всего один раз. «Очень хорошо, Наруто. Посмотрим, что ты думаешь, когда я закончу». Глава 92. Молния. Часть 2.1. Около 1000 ваших человеческих лет назад жил человек, которого сравнивали с путешествующим святым человеком. Он был похож на современных монахов. Наруто ухмыльнулся, уже чувствуя, о ком говорил Кьюби. «Как я». Большой лис просто бросил на него раздраженный взгляд, явно приказывая ему заткнуться. Однако он был гораздо больше, чем просто монах. Он мог видеть то, чего не могли видеть другие. Он мог использовать силы, которые другие считали невозможными. Ему потребовалось очень много лет, чтобы понять свои способности. К тому времени, Когда он завершил, на землях, в которых он жил, возникло великое зло. Это сильно упрощено, но самое большее, что тебе нужно знать, это то, что это был ужасный зверь, известный только как Джоуби. Наруто моргнул, вспоминая то время, когда ему впервые рассказали о мудреце и том иллюстрированном монстре, с которым он сражался. Произошло много событий, которые являются долгой историей для другого времени, однако кульминацией стало то, что мудрец победил монстра, запечатал его энергию внутри себя и стал первым Джинчоурики. Наруто тоже был удивлен этим и не мог не начать проводить параллели между собой и мудрецом. Он стал известен как великий герой, которого многие почитали как бога за его неземные способности, которые еще до того, как стать Джинчоурики, превзошли многих ваших так называемых легендарных шиноби сегодняшнего дня. Лис фыркнул про себя, даже Хаширама Синджу и Мадара Учиха бледнели по сравнению с силой, которой обладал давно умерший мудрец. Однако даже у мудреца были свои пределы, как и у всех вас, Наруто, и в конце концов, несмотря на подавляющую силу, которую он накопил, он был вынужден столкнуться со своей собственной смертностью. Он боялся, что существо, которое он держал в заперти в своем теле, выйдет на свободу после его смерти, поэтому он принял меры предосторожности. Когда он был старым и немощным, всего лишь тенью своего прежнего «я», он высвободил энергию внутри себя, придав ей форму и оформив ее в 9 отдельных существ. На это Наруто внезапно взглянул с пониманием, на что Кьюби кивнул только один раз. «Ты не так прост, как кажешься, пацан. Да, все 9 биджу – это просто аспект нашего прародителя, Джоуби, получивший новую форму и разум». В качестве последней меры предосторожности мудрец запечатал тело великого зверя в огромной каменной конструкции, прежде чем бросить его в небо. «Я полагаю, ваш вид называет это луной». У Наруто в этот момент чуть челюсть не упала на землю, в переносном смысле, все, что ему говорили, было просто невероятно. «Подожди, это на самом деле произошло». Кьюби только прищурился на маленького блондина, показывая ему всем своим видом, что ему нужно молчать. «Да, сила мудреца даже на смертном одре была непревзойденной. Я полагаю, что он использовал землю, которая когда-то была оккупирована, сейчас это страна тумана». Лису, казалось, было несколько неприятно, что он заставляет себя использовать эти человеческие термины только для того, чтобы рассказать свою историю. Однако это не имеет значения. Вскоре после того, как он дал нам жизнь, мудрец уступил своей собственной человечности, оставив только наследие в виде 2 своих сыновей, прародителей Синджуи. Лис скривился, как будто следующие слова могли отравить его рот. «Клан Учиха». Зверь помолчал, по-видимому, пытаясь избавиться от мерзкого привкуса, который это слово оставило у него во рту. На какое-то время воцарился мир. Многие помнили учения, которые мудрец передавал в свое время. Постепенно система шиноби, какой ты ее знаешь сегодня, возникла по мере того, как люди превращали ниндзюцу в оружие, и все больше и больше шиноби учились использовать чакру, как когда-то мудрец. Конечно, все это бледнело по сравнению с тем, кем он был, но это никогда не останавливало ваш жалкий вид от попыток. Лис издал низкий ракочущий вздох, когда он снова опустил голову на лапы, его глаза слегка потеряли фокус, когда он вспомнил те времена. Затем, как всегда неизбежно делают людишки, ваш вид попытался выйти за пределы их досягаемости. Рассказы о мудреце превратились в легенды и мифы, а происхождение моего собственного вида было утеряно для дьявольского языка людей. Вы вроде как искали нас, надеясь убить нас и быть провозглашенными героями за то, что победили нас, как демонов, которыми вы нас считали. Вы не могли постичь нашу силу, поэтому, естественно, вы либо пытались отнять ее у нас, либо уничтожить то, что вы не могли понять. Лис громко вздохнул, внезапно став больше похожим на усталого старика, чем на невероятно мощную конструкцию из чакры. Я был вынужден наблюдать, как один за другим остальные биджоу были порабощены или захвачены в плен, насильно помещенные в сосуды из человеческой плоти и костей. Как бы я ни был безразличен, моя сила была намного больше, чем у них, моих хвостов было больше по количеству. Моя гордость была моим падением. Я считал себя величайшим существом на свете со времен самого мудреца. Покрытый шерстью кулак Кьюби внезапно опустился с яростью в глазах, когда он уставился на Наруто, или, более конкретно, на расу, которую он представлял. Глава 93. Молния, часть 2.2, и я все еще такой. Он сделал глубокий и урчащий вдох, прежде чем снова улечься на живот, огонь все еще горел в его глазах. Однако даже могущественные падают, когда недооценивают своего противника. Я был достаточно глуп, чтобы поверить, что единственный шиноби, осмелившийся бросить мне вызов, был таким же, как и все остальные из вашего вида, обреченный быть раздавленным моими хвостами. Однако Мадара Учиха, он снова выплюнул это слово, как будто оно даже не заслуживало того, чтобы запятнать его язык, обладал чем-то, чего не было у остальных. Шаринган. Великий Ли тихо зарычал, когда Наруто вспомнил свое время в Конохе, тех людей с красными глазами, которые смотрели на него так же, как и остальная часть деревни. Отклонение от дадзюцу мудреца, которое он использовал, чтобы поработить меня самым унизительным образом. Этот проклятый человек заставил меня сражаться в его битвах, как какое-то обычное домашнее животное. К этому времени глаза Кьюби горели яростью, его хвост зловеще покачивался. Однако он тоже переступил границы дозволенного, сражаясь с человеком, более великим, чем он сам. Вашим Хокаге Шадайме, как и в случае с Мадарой, Кьюби, похоже, не слишком понравился вкус всего этого, однако он говорил с чуть меньшей злобой. Затем, как и остальные представители моего вида до меня, я был заключен в тюрьму, прикованный цепями к сосуду с кровью и чернилами. Это продолжалось еще несколько десятилетий, и когда я наконец почувствовал запах своей свободы в виде смерти моих тюремщиков, ее у меня вырвали. Меня обменяли на нового хозяина, передали по наследству, как какое-нибудь украшение, которое ты, пацан, находишь таким очаровательным. Я не верил, что это возможно, но следующее десятилетие оказалось еще хуже, чем раньше. Лиса легонько потерла лапу, словно вспоминая какую-то призрачную травму. Я был прикован в темноте, пронзенный по всему телу этими проклятыми цепями, не способный даже пошевелиться. Когда я, наконец, почувствовал вкус свободы, я проснулся и обнаружил себя запечатанным внутри тебя, каким-то хрупким, жалким ребенком, который даже не мог стоять самостоятельно. На мгновение он уставился на Наруто, но блондин даже не моргнул. Потом я обнаружил, что эта тюрьма была другой, я мог мельком увидеть внешний мир. Существо на мгновение зарычало, глядя в темноту своей камеры. «Вы говорите, я напал на вашу деревню?» Кьюби громко фыркнул одновременно с отвращением и тошнотворным весельем, прежде чем вернуть свой пристальный взгляд блондину. «Я этого не помню, но уверяю тебя, я получил бы величайшее удовлетворение, уничтожив твою несчастную деревню за мое унизительное заключение». Последовало долгое молчание, прежде чем Наруто понял, что Кьюби закончил. Он просто лежал, положив голову на лапы, пристально глядя на молодого монаха. Наруто встал с того места, где он сидел, заставив Кьюби слегка приподнять бровь в любопытстве. Блондин просто пошел вперед, оставив свой секудзи на земле, тогда он подошел прямо к прутьям клетки Кьюби. Однако он не остановился на этом движении, которое удивило великого лиса. Молодой монах проскользнул сквозь прутья и продолжил идти вперед, пока не оказался прямо перед огромной мордой лиса, ни разу не прервав зрительный контакт. Наконец он остановился, слегка улыбнувшись лисе, которая только оглянулась с каменным и настороженным выражением лица. «Я Наруто Узумаки, монах храма огня в стране огня. Я не могу говорить за всю свою расу и не могу утверждать, что они даже поддержали бы меня, если бы я это сделал. Тем не менее, я хотел бы принести свои самые искренние извинения за обращение с тобой и тебе подобными». И с этими словами молодой блондин поклонился, его голова коснулась пола в полностью покорной позе перед великим Биджуу. Лиса подумала о том, как легко было бы просто раздавить человека, взмахнув лапой, взмахнув хвостом. Это было бы не сложнее, чем прихлопнуть муху. Конечно, ему пришлось бы ждать год или два, пока его тело восстановится, и еще 10 лет, пока к нему полностью вернутся силы, но такая возможность, безусловно, существовала. Этот юноша, едва вышедший из детского возраста, склонился перед ним не как слуга или в какой-либо форме страха, а как предложение доверия. Большая лиса стала бы отрицать это, если бы ее когда-нибудь спросили снова, но в этот самый момент ее пасть расплылась в легчайшей улыбке, прежде чем немедленно вернуться к своей нейтральной гримасе. Кьюби только фыркнул один раз, ветер чуть не сбил молодого блондина с ног. «Перестань кланяться, Наруто, тот, у кого глаза мудреца, не должен так унижать себя». Наруто немедленно встал, небольшая, но искренняя улыбка все еще присутствовала на том, что его не раздавили там, где он стоял. Это была авантюра, на которую он пошел, но он был рад, что она окупилась. Он чувствовал, что это был настоящий поворотный момент в его отношениях с Лисом. Лис был строг, как всегда, высоко подняв голову над гораздо, гораздо меньшим человеком, чтобы посмотреть вниз довольно апатичными красными глазами. «Не пойми неправильно мои намерения, Нингин, мы не друзья и не товарищи, ты мне не нравишься, и мое мнение о твоей никчемной расе не изменилось». Великий Лис глубоко вздохнул, прежде чем отвести взгляд, как сделал бы аристократ, когда его заставили за что-то извиниться. Они бы сделали это, но это, конечно, не означало, что им это понравится. Однако я признаю, что ты несколько отличаешься от остальных себе подобных. А теперь покинь мою камеру, пока я не передумал и не раздавил тебя, как пылинку. Наруто просто кивнул, все еще сохраняя эту улыбку, когда он быстро проскользнул обратно между прутьями. Блондин вернулся в сидячее положение рядом со своим секудзи, забавно барабаня пальцами по деревянному посоху. Глава 94. Молния, часть 2-3. Настолько разные в хорошем или плохом смысле. К этому времени Лис снова лег на живот, даже не потрудившись больше смотреть в лицо маленькому монаху. Наруто просто подумал, что он ведет себя более отчужденно, чем обычно, чтобы компенсировать его кратковременную слабость, а теперь ему снова нужно быть вершиной разрушения и ярости. Он повернул голову так, что один прищуренный красный глаз спокойно посмотрел на молодого монаха. «Мы увидим Нингин», Наруто немного вздохнул, он надеялся, что Кьюби, по крайней мере, теперь назовет его по имени. Но Великий Лис был все таким же упрямым, как и всегда. «Тогда есть ли у меня шанс узнать твое имя?» Лис громко фыркнул. Однако на этот раз это было не от презрения или негодования, это было скорее нейтральное фырканье. Наруто на мгновение моргнул от того, как нелепо это звучало даже в его собственной голове, но когда основным ответом Кьюби было фырканье или рычание, он должен был начать различать в них смысл. «Не испытывай свою и без того слабую удачу, Нингин, а теперь уходи», все это стало утомительным. Наруто просто коротко кивнул с той же легкой улыбкой, прежде чем исчезнуть из печати, забрав с собой клетку Шукаку, чтобы оставить Кьюби в темном одиночестве. Он прокрался обратно в свою одинокую камеру, свернувшись калачиком на полу, ближе к воротам, чем обычно. И все-таки он необычный. Кажется, он унаследовал больше, чем просто твои глаза, отец. Следующая неделя для Трия была довольно мирной. Наруто заметил, что за ними все еще наблюдали Анбу, но он не слишком возражал, в конце концов, они не делали ничего плохого. Однако, чего члены спецотряда не знали, так это того, что они в основном следовали за теневыми клонами весь день. Это сработало в песке, поэтому Наруто не видел причин, по которым это не сработало бы в облаке. Оказалось, он был прав. В течение дня он делил свое время между тем, чтобы помогать Шизуку, где мог, с ее элементарными тренировками, пытаясь освоить свое собственное упражнение с молниями, и помогал Фуу, проводил с ней спарринги. Вечером он отправлял теневого клона помогать в различных магазинах товаров для шиноби, убирая лавки за те деньги, которые могли предложить ему владельцы магазинов. Это была небольшая сумма, но, по крайней мере, ее было достаточно, чтобы прокормить их в пути. Прямо сейчас им не нужно было много покупать, хотя Наруто иногда чувствовал себя виноватым за то, что играл на гостеприимстве старого монаха. В данный момент он сидел на том же плато, которое стало чем-то вроде его любимой тренировочной площадки за то короткое время, что он был в облаке. Амой приходил еще несколько раз. Они разговаривали, он преувеличивал, как и было заведено. Молодой шиноби рассказывал ему о своей деревне, товарищах по команде и тому подобном. Ничего секретного или того, что можно было бы считать опасным, просто общий стёб больше ради разговора, чем ради чего-либо еще. Эти двое быстро подружились. Наруто скучал потому, что у него был друг-парень, с которым можно было поговорить, каждый день находясь в окружении двух девушек. Фуу была поблизости, практикуя знакомую ручную печать, когда рядом с ней появлялись все более здоровые, но все еще хрупкие клоны, но они также быстро исчезали в облаках дыма. Наруто полагал, что с выносливостью и запасами джинчурики техника теневого клонирования хорошо подойдет Фуу. Был также тот факт, что она не была ограничена тем, сколько она могла произвести, как и у Наруто. Это означало, что если она будет осторожна с мысленной обратной связью, она сможет использовать их для обучения. Каге Буншин но дзюцу. Еще одно большое дуновение эхом прокатилось по плато, когда рядом с оригиналом появился слегка бледный и дрожащий клон. Наруто улыбнулся ее достижению, она наконец-то сделала то, что могло стоять. Она определенно приближалась. Она работала над этим последние 2 часа. Конечно, Наруто справился с этим за один раз, но у него было преимущество в том, что Сора бросил ему вызов, чтобы посмотреть, кто сможет справиться с этим первым. Естественно, он вышел победителем из этого небольшого испытания. У него было преимущество в том, что он был полным джинчурики Кьюби, а не только его чакрой. Он просто продолжил свои манипуляции с молнией. Сейчас он мог разделить свои руки примерно на 1,5 фута с несколькими здоровыми дугами молнии, прыгающими между его ладонями. Возможно, ему это показалось, но он мог бы поклясться, что каждый элемент становится все легче освоить по мере продвижения. Возможно, он просто привык разделять свою чакру на отдельные элементы, или, может быть, с каждым освоенным им элементом было проще отделять оставшиеся от его обычной чакры. Через некоторое время Фуу подошла, выглядя довольно изможденной от интенсивного использования чакры, с победоносной ухмылкой на лице. Она опустилась на землю рядом с ним. «Это действительно впечатляющая техника, я не могу представить, как быстро можно чему-то научиться, используя обратную связь». Наруто просто кивнул, когда еще одна яркая электрическая дуга проскочила между его руками, как маленький лазурный лазер. Глава 95. Молния. Часть 2.4. «Да, но ты должна быть осторожна». У Соры начались очень сильные головные боли, когда он позволил рассеять слишком много клонов одновременно. Блондин усмехнулся при воспоминании, его друг практически был в коме на следующий день, но, по крайней мере, он получил ценный урок сдержанности. Фуу только понимающе кивнула, падая на спину от изнеможения. Даже будучи джинчурики, так много раз распределять свою чакру между клонами было утомительно. Она была уверена, что утром почувствует напряжение. «Я удивлена, что все больше людей не пробуют этот метод обучения. Возможные выгоды, похоже, перевешивают опасности». Наруто опустил руки, слегка поморщившись, когда шальная молния вылетела дугой и слегка обожгла его руку из-за потери контроля. «Может быть, для нас с тобой, но из того, что я видел, джинчурики кажутся несколько особым случаем. Я не знаю, как это описать, но наша чакра кажется более плотной, чем у других. Это означает, что мы можем разделить ее более безопасно, поскольку наши тела могут работать с меньшим количеством затрат, чем у других. Нормальные люди не могут, поэтому они ограничены максимум 20 клонами. Кроме того, это просто опасно. Существует также проблема поддержания их достаточно долго, чтобы они могли быть полезны. Дольше всего я когда-либо держал клона около 10 часов. Кроме того, они, кажется, становятся нестабильными. Добавь это к их слабости, и они потеряют свою ценность как инструменты обучения. Фуу просто понимающе кивнула. Несмотря на ее статус джинчурики, большую часть времени она чувствовала себя проклятием, с которым смогла смириться. Это давало ей определенные преимущества перед другими. «Я понимаю, из того, что ты описываешь, они кажутся более подходящими для разведки». Наруто просто кивнул. «Из того, что сказал ему Чирику, это было именно то, для чего они были». Внезапно их прервал скребущий звук. Они обернулись и увидели Шизуку, довольно быстро спускающуюся с горы к ним, с взволнованным выражением на лице. Она резко остановилась перед ними, слегка задыхаясь от бега, но все равно улыбаясь. «Наруто, я нашла их». Монах просто изогнул бровь, когда девушка выпрямилась, поймав второе дыхание, прежде чем продолжить. «Помнишь, ты рассказывал нам о том мудреце, у которого был ринниган до тебя?» Наруто вздрогнул от того, как громко она это сказала. К счастью, Анбу ушли преследовать его теневых клонов, но Шизуку, вероятно, этого не знала. «Ты сказал, что у него было много предметов, в которые он вкладывал свою силу, как в твой посох». Блондин хотел поправить девушку, сказав, что это был Сикудзи, а не посох, однако ему было слишком интересно, как это могло остановить ее. «Ну, они здесь, в облаке». Блондин просто удивленно моргнул, прежде чем задать очевидный вопрос. «Откуда ты знаешь?» Шизуку гордо улыбнулась и достала маленькую брошюру из своего мешочка, который она носила на поясе. Наруто быстро просмотрел его. Казалось, это обычная музейная брошюра, рекламирующие различные достопримечательности, которые могло предложить это место. Были представлены экспонаты о происхождении облака, выставка оружия периода воюющих кланов и специальная выставка о «Мудреце шести путей». Он удивленно поднял глаза и увидел ухмыляющуюся Шизуку, почти похожую на собаку, ожидающую, когда хозяин погладит ее по голове. «Вау, отличная находка, Шизуку!» Он двинулся вперед, быстро заключив девушку в объятия, приподняв ее, к ее большому смущению и незаметному огорчению. «Фу!» Он, наконец, поставил обратно краснеющую девушку и перечитал брошюру, но в ней не было больше информации, кроме времени работы музея. «Ты что-нибудь разглядела?» Шизуку быстро покачала головой, все еще выглядя немного красной от неожиданного объятия. «Нет, я побежала прямо сюда, когда узнала», — Наруто просто рассеянно кивнул, продолжая просматривать листовку. Фуа ушла по небольшому плато, оглядываясь через плечо на листок бумаги, прежде чем уставиться на его секудзи. «Зачем облаку хранить в музее что-то столь мощное, как инструменты мудреца? Почему бы на самом деле не использовать их?» Наруто, наконец, оторвал взгляд от брошюры, на его лице появилась небольшая усмешка, когда он слегка потряс своим секудзи, заставляя его зазвенеть. «Ну, если они хоть немного похожи на это, то вряд ли кто-то сможет их удержать, не говоря уже о том, чтобы использовать. На самом деле только Каге, Джинчурики или обладатели Ринигана смогут правильно их использовать». Фуу просто кивнула. Она когда-то держала посох Наруто из любопытства, и, несмотря на ее огромные запасы, она была уверена, что даже час, проведенный с этим простым деревянным посохом, истощит ее досуха. Это заставило ее оценить его еще больше, потому что Наруто мог носить его весь день без видимой потери чакры. Он действительно был создан для Ринигана. Глава 96. Молния. Часть 2.5. Но у облака есть два джинчурики, насколько известно другим странам, Нибино Никамата и Хатибино Кигюу. Наруто просто пожал плечами, он не мог сказать, почему деревня не использует такие мощные инструменты. Может быть, инструменты просто не соответствуют их стилю боя? На самом деле ни у кого не было для него ответа. Они знали столько же, сколько и он, по этому вопросу. Возможно, он мог бы что-то вытянуть из Кьюби, но в последнее время он был особенно угрюмым и невосприимчивым. На самом деле было довольно забавно видеть, как Великий Лис ведет себя раздражительно. «Ну, я думаю, мы знаем, где мы найдем ответы». Музей облака был на удивление маленьким зданием, большая часть экспонатов находилась на нижних уровнях. Он действительно немного выделялся, хотя и был построен из сияющего белого мрамора, в отличие от обычных материалов серого цвета, из которых была построена остальная часть деревни. Можно было сказать, что все это место было построено специально для привлечения туристов. Здесь был даже небольшой сувенирный магазин, где продавались копии головных повязок и другие памятные вещи о деревне. Внутри было прохладно и хорошо проветривалось, так как в тесных помещениях, заполненных людьми, бывает душно. Выставка «Мудрец шести путей» находилась на самом нижнем доступном уровне музея. Все, что находится ниже, предназначено для обслуживания или хранения. Троица на удивление хорошо провела время, просматривая другие экспонаты. Наруто особенно понравился показ Хатиби и его различных нападений на деревню. Была даже небольшая модель боя. Вот оно, блондин почувствовал, как его дернули за рукав, и повернулся, чтобы увидеть, как Шизуку указывает на другой коридор с табличкой, обозначающей его как экспозицию мудреца. Они быстро вошли внутрь, не обнаружив ничего особенного. Все витрины были по-прежнему встроены в стену или стояли на столах в центре комнаты. Естественно, Наруто потянулся к большой панорамной витрине, в котором находились сами инструменты. Они выглядят не так уж впечатляюще. Наруто обнаружил, что соглашается с тихим шепотом Фуу, это была странная коллекция предметов. Первый, возможно, был самым непрактичным мечом, который Наруто когда-либо видел. На этикетке он был обозначен как Шичисикин. Это было широкое металлическое лезвие, которое обвивалось вокруг тонкого центрального металлического стержня. В информации упоминалось что-то о разделении душ или что-то в этом роде. Это не имело большого смысла для молодого монаха. Следующим был Кукиндзи, длинная золотая веревка, предположительно используемая для связывания и вытягивания души слова с помощью какой-то словесной команды. И снова Наруто был сбит с толку этой фразой, задаваясь вопросом, что такое душа-слова. Казалось, что реальной информации об этом не было. Очевидно, деревня не хотела, чтобы люди знали, как работают их драгоценные инструменты. Блондин просто покачал головой. Общение было первым шагом к пониманию, накопление знаний исторически никогда не заканчивалось хорошо. Предметом после этого была большая малиновая тыква, которая немного напомнила Наруто контейнер с песком Гаары. Это был Бенихисагаи, по-видимому, завершил Трия души слова, захватив души в себя после того, как они были разделены и извлечены. В целом они казались странной группой предметов. Вам понадобится все три, чтобы извлечь из них какую-либо пользу. Однако из-за громоздкой тыквы и громоздкого меча, которые казались крайне непрактичными, это имело бы больше смысла для двух человек, работающих в тандеме. Четвертый предмет отличался от остальных, огромный и красочный веер, сделанный из перьев неизвестной птицы, башузин. Это смутило Наруто, хотя, как сказано в описании, это позволяло пользователю генерировать все пять чакр. Это не имело смысла, из-за Риннигана Наруто уже мог использовать все пять элементов, зачем это нужно мудрецу. Чем больше Наруто размышлял об этом, тем больше он начинал думать, что эти инструменты на самом деле не для мудреца. Он задавался вопросом, были ли они такими же подарками, какими когда-то был его собственный Сикудзи. Он боялся, что никогда не получит ответа. Глава 97. Молния. Часть 2.6. Наконец, в центре комнаты был предмет, отгороженный бархатными веревками и толстым слоем стекла. Это был огромный каменный горшок для очищения с толстой белой веревкой, обернутой вокруг верха, и стилизованной версией кандзи для обозначения молнии, отпечатанной на нем. Наруто быстро догадался, что метка была добавлена совсем недавно. Предполагалось, что горшок может запечатывать что угодно внутри. На самом деле он использовался трижды для поимки Хатиби, прежде чем его передали новому Джинчурике. Да, единственное, что выглядит полезным, это веер. По крайней мере, можно использовать все пять элементов. Шизуку внезапно заговорила слева от него, пристально глядя на большой каменный горшок. Наруто просто усмехнулся двум своим товарищам, которые с любопытством смотрели на каждый предмет. На самом деле ни один из них мне не нужен. Две девушки просто огляделись, растерянно моргая. Я не понимаю, они были созданы мудрецом шести путей, они должны иметь хоть какое-то применение. Наруто просто покачал головой. Нет, я имею в виду, что все это подделка, в них нет чакры. Фу и Шизуку просто понимающе кивнули. Если и был кто-то, кто мог сказать, принадлежало ли что-то мудрецу или нет, то это был Наруто. Я так понимаю, это копии. Настоящие, скорее всего, лучше защищены где-то в другом месте. Наруто просто кивнул, он думал о том же, что и Фуу. Облако ни за что не оставило бы все ценные инструменты вот так, даже с защитными и барьерными печатями на всех стеклах. Наруто пожал плечами и направился к выходу, потеряв интерес к фальшивым экспонатам. Фуу и Шизуку быстро последовали за ним, и вскоре троица оказалась за пределами музея, сидя на низкой скамейке через дорогу. Так как же мы должны что-то узнать о мудреце, если все выставленные предметы – подделки? Неудивительно, что именно Шизуку задала невинный вопрос, быстро встреченный соответствующими ухмылками Фуу и Наруто. Девушка с фиолетовыми волосами просто застонала в свои руки. Она уже могла представить, о чем думают ее друзья. Можем ли мы, пожалуйста, не наживать еще одного врага в скрытой деревне? Наруто просто пожал плечами, в то время как Фуу, казалось, это нисколько не волновало. Опять же, на нее уже охотилась одна скрытая деревня. Ах, ты слишком много беспокоишься, Шизуку. Девушка просто посмотрела на блондина с суровым выражением лица, что заставило парня застенчиво улыбнуться. Ты планируешь украсть инструменты, не так ли? На самом деле это был не вопрос, поэтому Наруто не очень хотелось отвечать. Он просто встал со скамейки и пошел обратно в храм. Фуу быстро последовала за ним, в то время как Шизуку просто смотрела на них, слегка подергивая глазом. Наруто. Мальчик просто продолжал идти, нахально махая в ответ девушке в стиле Мика. Наруто. Она помчалась за ним. Она уже знала, что все, что он планировал, было плохой идеей. Шизуку была права, это была плохая идея. К счастью, Наруто не планировал пытаться украсть практическое национальное достояние облака, по крайней мере, пока. Во-первых, они даже не знали, где находятся упомянутые сокровища, и они понятия не имели, какая у них может быть защита. Конечно, это только заставило светловолосого монаха увидеть в этом своего рода вызов, что только усилило страхи Шизуку. Она знала, что когда у Наруто есть цель, он перевернет небо и землю, чтобы увидеть ее достигнутой. Это не сулило им ничего хорошего, если Кума когда-нибудь узнает, что они планируют. Однако прямо сейчас все возвращалось в норму, Наруто все еще практиковал свои манипуляции, недавно получив вторую ступень Атамой. Шизуку все еще совершенствовала свой контроль над водой, а Фуу делала то, что делала Фуу. Честно говоря, девушка с мятными волосами была немного загадкой для Шизуку. Она уходила в Кума на полдня, только чтобы вернуться к обеду, спарринговала с Наруто, пока не уставала, а затем снова уходила. Шизуку понятия не имела, чем занималась девушка и куда она уходила. Она думала, что Фуу просто нравились ее тишина и покой. Девушка решила, что это ее собственный способ доказать свою независимость. К сожалению, сейчас Фуу казалась довольно бесцельной, у нее не было другой цели, кроме как следовать за Наруто и защищать его. Однако было очевидно, что она что-то искала, пыталась найти цель в своей жизни там, где раньше у нее ее не было. Внутренний монолог Шизуку был прерван, когда Наруто вошел в храм с широкой улыбкой на лице. Когда он подошел вперед, взял Шизуку в короткие объятия и развернул ее, прежде чем пройти в другую комнату. Девушке пришлось стряхнуть с себя внезапный тупой транс от объятий, прежде чем быстро последовать за Наруто в другую комнату, где он тихо, но энергично бормотал себе под нос, как будто разговаривал сам с собой. Наруто, как бы мне не нравились эти объятия, можешь ли ты сказать мне, почему?» Блондин просто огляделся с той же победоносной улыбкой. На мгновение Шизуку испугалась, и отчасти не возражала, что он может заключить ее в другие объятия. «Я понял, я знаю, как мы можем достать инструменты». Шизуку моргнула. Возможно, она была против попытки украсть бесценные реликвии из очень могущественной скрытой деревни, но она не могла не заинтересоваться. Не помогло и то, что у Наруто было естественно заразительное и хорошее настроение, и она была сметена его сияющей улыбкой. Действительно, как, во всяком случае, его улыбка стала еще шире, его стальные фиолетовые глаза почти светились чакрой. «Я собираюсь научиться становиться невидимым». Глава 98. Молния. Часть 3.1. Акх, это невозможно. Наруто уныло сидел на своей любимой тренировочной площадке, его руки были сжаты в печати, которая должна была помочь вытягивать и подсознательно формировать чакру. Фуу сидела в стороне, спокойно читая свиток с основами чакры. Наруто обнаружил, что она из тех, кто всегда возвращается к изучению основ, когда она застряла на чем-то. Без какого-либо доступа к свиткам дзюцу или техникам тайдзюцу и без желания Наруто сражаться, ей больше нечего было делать. «Тогда ты собираешься искать другой путь?» Наруто просто выстрелил Фуу взглядом, который ясно говорил, что это не так. «Конечно, нет, я собираюсь найти способ стать невидимым, даже если это будет последнее, что я сделаю». Фуу наклонила голову в той же милой невинной манере. «Но разве это не ты только что сказал, что это невозможно?» Наруто слегка вздохнул, откидываясь назад на руки и останавливаясь, прежде чем провести рукой по волосам. В последнее время это стало чем-то вроде привычки. Это просто говорит разочарование. Я знаю, что это возможно. Тот старый извращенец из страны горячих источников мог это сделать. Это часть того, откуда я взял идею. Фуу приподняла бровь, но больше ничего не сказала, предпочитая вернуться к своему свитку. Она находила утешение в чтении. На самом деле, большую часть дней, которые они проводили в облаке, она посвящала хотя бы нескольким часам в общественной библиотеке. Для нее не имело особого значения, что она читала, пока это позволяло ей сбежать из своего мира и воспоминаний всего на несколько часов. Она особенно любила фантастические романы, наслаждаясь экшеном и потусторонними приключениями, в которые попадали главные герои. В каком-то смысле она могла бы иногда связать свою собственную жизнь с некоторыми историями. Одинокая девушка в нищей и несправедливой жизни, увезенная принцем в мистическое приключение. Конечно, она не совсем понимала многие аспекты этих историй. Романтика, в частности, и смутила, и заинтриговала ее. Она не понимала, почему люди обходят стороной такие вопросы, как любовь или влечение. С другой стороны, никогда особенно не испытывая этих эмоций, она обнаружила, что не может все так хорошо передать словами. В последнее время у нее было много времени, чтобы читать. Наруто был занят своими попытками достичь того результата, к которого он хотел. Это было то, что он пытался и добивался лишь частичного успеха в течение последних 2 недель. Иногда было и забавно, и невероятно, что мальчик придумывал, пытаясь обойти видение. Тем более, что его идеи становятся все более и более нелепыми с каждой проходящей и неудачной попыткой. Его первым ответом было гендзюцу. К сожалению, уже существовало много контрмер таким методом. У него был контроль над чакрой для этого, а также воображение. Однако он просто не был достаточно опытен, чтобы обмануть кого-либо выше уровня Чуунина. Это была не его вина, но навык требовал много времени и самоотдачи, чтобы овладеть им, времени, которого у него на самом деле не было, и он не мог воспроизвести его с теневыми клонами достаточно быстро. Его следующая попытка была немного более простой, адаптированная версия Хинджа, которая могла буквально меняться по мере его движения. В какой-то степени это сработало, он просто превратил каждую часть своего тела в образ того, что было позади него. Удивительно, но проблема заключалась не в контроле чакры, хотя он был чрезвычайно высок, а в том, что он просто не мог думать достаточно быстро, чтобы компенсировать изменения изображения. Поэтому было небольшое отставание в технике. Это не было заметно, если бы он двигался медленно, но это выдало бы его даже при обычной ходьбе. Фуо заинтересовалась этим, хотя ей не хватало огромного контроля, необходимого для его использования. В целом, это было похоже на хамелеона. Это было, когда у блондина случился следующий приступ вдохновения. Он быстро вызвал хамелеона для обучения, только чтобы с удивлением обнаружить, что у них тоже был контракт на призыв. Интересно, что их призыв босса не был замечен в течение довольно долгого времени, и их последний призыватель умер, что означает, что сам свиток контракта был потерян для них. Большинство из них уже давно верили, что их больше никогда не призовут, что побудило их принять молодого монаха. Глава 99. Молния. Часть 3.2. Некоторое время он учился у одного из них, крупного хамелеона по имени Широшаку, который был размером с большую собаку. К сожалению, ящерица не имела реального представления о том, как работает их собственная псевдоневидимость. Это была скорее инстинктивная сила, подобная способностям Ринигана Наруто. Однако, несмотря на то, что они стали полностью невидимыми, а их сигнатура чакры исчезла, у них все еще был слабый запах, что означало, что они не были полностью незаметны. Ближе к концу, Широшаку предположил, что Наруто мог бы просто вызвать хамелеона побольше и спрятаться внутри него. Излишне говорить, что Наруто быстро, но вежливо отклонил это предложение, приберегая его на крайний случай. Несмотря на то, что это оказалось тупиком, Наруто довольно хорошо подружился с хамелеонами, пообещав, что если он когда-нибудь обнаружит их лидера Широмари, он сделает все возможное, чтобы отправить его обратно домой. Затем Наруто обратился к пространственно-временному ниндзюцу, от которого тоже быстро отказался. Он обнаружил, что само мастерство, время и терпение, затраченные на создание такой сложной и мощной техники, были просто ошеломляющими. Его первоначальным намерением было создать технику, которая была бы способна каким-то образом телепортировать свет, попадающий на него, на другую сторону его тела, эффективно делая его невидимым для обычного глаза. Однако, был ли это тупик или такой длинный конец? Неудачи подбрасывали ему еще идей. Вместо того, чтобы не спровергать свет, как он планировал, он начал играть с идеей изгиба света вокруг своего тела. Однако с этим были связаны определенные непрактичности, и самым главным в списке было то, что это сделало бы его полностью слепым на время применения техники. Естественно, отсутствие света, попадающего на его тело, также означало отсутствие света, попадающего в его глаза, а это означало, что он не сможет видеть. Он не ожидал, что плавающая пара глаз будет такой незаметной, однако какое-то время придерживался этой идеи. Он обнаружил, что на самом деле существует несколько способов искривлять свет, например, тот факт, что он подвержен гравитации, как и все остальное во Вселенной. Однако дополнительные силы гравитации, необходимые для того, чтобы искривлять свет, вероятно, начали бы разрушать планету прежде, чем он смог бы извлечь из этого какую-либо пользу. Он поместил это в колонку планов. Он также знал, что вы можете преломлять свет через определенные среды. Это особенно интересовало его. Впервые за слишком долгое время Наруто снова начал задумываться о свойствах чакры. Он предположил, что это своего рода вещество. Оно может быть видимым в достаточно высоких концентрациях, Как газ, оно может течь и перемещаться. Как вода, оно может даже быть коррозийным и ядовитым на крайнем конце спектра. Он начал экспериментировать с этим, манипулируя своей чакрой, создавая тонкое покрытие вокруг своих рук, пытаясь найти точку, когда она станет видимой. Он почти закричал от победы, когда заметил небольшое искажение вокруг своей руки. Чакра действительно преломляла свет в определенной степени. Теперь оставалось только найти точку, в которой он мог бы укрыть ею все свое тело, причем под правильными углами, которые ему, вероятно, пришлось бы регулировать на лету, когда он двигался, и в этом заключалась его проблема. Он, конечно, нашел способ становиться невидимым, без заметных недостатков, но на этот раз его подвел контроль. Вот почему в настоящее время он был на грани того, чтобы рвать на себе волосы на тренировочной площадке. Его рука была полупрозрачной и колыхалась, как вода, когда он манипулировал чакрой, покрывающей ее. По крайней мере, одна хорошая вещь в этой технике заключалась в том, что она фактически не тратила впустую никакой чакры. Когда он закончил, он мог просто повторно поглотить тонкий слой вокруг своего тела. Это означало, что он мог тренироваться буквально до тех пор, пока бодрствовал, что он и делал последние 5 дней. Прямо сейчас он думал о том, как он мог бы продлить это, как долго он мог бодрствовать. В основном, чтобы избежать необходимости думать о невероятно трудной задаче, которую он поставил перед собой. Он снова вздохнул разочарованно, когда потерял контроль. Большая часть его предплечья вернулась в видимый спектр. До сих пор только кончики его пальцев могли оставаться полностью невидимыми. На самом деле это довольно нервировало, так как выглядело так, будто они были отрублены. Однако, Наруто пытался распространить технику на все свое тело, а не только на одну руку. Это было не просто одно разочарование за другим. Наруто интересно обнаружил, что под идеальным углом чакра не просто преломляет свет. Он не мог объяснить физику, стоящую за этим, и, вероятно, никогда не смог бы. Но, похоже, чакра была довольно уникальным медиумом. Точно так же, как технически ему не хватало чего-то, пока он не был отлит в форму или собран в достаточно больших количествах, ему также не хватало какого-либо запаха. Это означало, что при использовании техники, если он когда-нибудь сможет заставить ее работать должным образом, он не просто станет невидимым, но и почти необнаружимым. Только звук или прикосновение могли выдать его, и Наруто уже мог использовать чакру, чтобы в определенной степени приглушить свои движения. Глава 100. Молния. Часть 3.3. Фуу подняла глаза от своего свитка. Наруто снова застонал от разочарования. Она не могла понять, была ли его решимость перед лицом постоянных неудач забавной или достойной восхищения. У нее никогда не хватило бы контроля даже для того, чтобы попытаться сделать то, что пытался сделать молодой монах, не говоря уже о том, чтобы придумать концепцию или разумный метод для ее достижения. Наблюдение за тем, как Наруто перебирает идею за идеей, ни разу даже не подумав о том, чтобы сдаться, стало для нее чем-то вроде открытия. Она хотела этого, она хотела иметь цель, в которую можно было бы верить так сильно, что она сделала бы все, чтобы достичь ее. Возможно, тебе просто нужно отдохнуть, дать себе немного времени, чтобы расслабиться и все обдумать. Он был довольно удивлен тем, что она заговорила, так как большую часть времени она предпочитала молчать и просто наблюдать за блондином, пока он практиковался. Однако он выглядел таким взвинченным и взволнованным, что она не могла не вмешаться. Она много раз видела это с шиноби в командах, в которые ее назначали. Разочарование приводило только к отсутствию концентрации, а это приводило к ошибкам. «Я не могу остановиться сейчас. Я знаю, что близок к прорыву», он говорил с такой страстью, что это вызвало легкую улыбку на лице Джин Чуурики с мятными волосами. Она убрала свой свиток, уже прочитав его более нескольких раз, и подошла к нему, мягко положив руку ему на плечо. «Если ты будешь продолжать испытывать стресс, ты только продолжишь расстраивать себя. После тренировки мышц ты должен дать им время восстановиться. Разум и система чакр ничем не отличаются». Наруто собирался поспорить с девушкой, но было что-то в том, как она говорила, что заставило его запнуться. Она не говорила снисходительно или так, как будто знала, что для него лучше, она только рекомендовала как другу, искренне заботившись о его интересах. Он вздохнул от ее мягкого, уверенного голоса и кивнул с легкой улыбкой, поднимаясь на ноги и с удовлетворительным щелчком разминая затекшую спину. «Может быть, ты права, Я думаю, что пойду прогуляюсь. А мой сказал мне, что недалеко от деревни есть несколько впечатляющих достопримечательностей, но из-за всей этой подготовки у меня так и не нашлось времени их осмотреть. Он улыбнулся девушке с карамельной кожей, вызвав у нее теплое чувство в животе, которое она не могла объяснить. Это заставило ее задуматься, не больна ли она или что-то в этом роде. Она просто кивнула с легкой улыбкой и направилась обратно в храм. Единственная причина, по которой она вышла, это понаблюдать за прогрессом Наруто. В основном, она предпочитала читать где-нибудь в тихом и домашнем месте. Наруто обнаружил, что блуждает довольно бесцельно. Его мысли все еще были прикованы к проблеме, которая ускользала от него в течение прошлой недели. Он знал, что должен был расслабиться специально для того, чтобы избавиться от этих мыслей, по крайней мере, на некоторое время, но укоренившиеся привычки так легко не ломаются. Однако, как бы погружен он ни был в свои мысли, он все еще был в состоянии окинуть оценивающим взглядом свое окружение. Это было одно из многих мест, которые Амой рекомендовал ему в их разговорах, среди различных ансин, большой висячий сад, одно из старейших святилищ в странах стихии и огромный стадион, где деревня принимала их экзамены на Чоунина. Он был построен в выдолбленном кратере большого спящего вулкана. Однако Наруто решил сначала посетить то, что было ласково названо садом камней. Это была сеть огромных каменных столбов, которые поднимались из еще большего озера, окруженного со всех четырех сторон одними из самых больших гор в этой местности, которые были заострены наверху, в то время как другие были плоскими или даже распускались, как скалистые грибы. Это действительно было впечатляющее место, чтобы просто побродить по нему, особенно учитывая, что Наруто мог позволить себе роскошь просто ходить по поверхности воды. Это дало ему уникальную возможность взглянуть вверх на возвышающиеся колонны и каменные шипы. Он продолжал блуждать и размышлять, прокладывая случайный путь через почти лабиринтообразную сеть колонн, пока не оказался недалеко от центра конструкции. Там он увидел странное зрелище. То, что, возможно, было остатками одной из каменных колонн, идеально круглой каменной плитой, возвышающейся чуть выше уровня воды. За ним ряд богато украшенных каменных ступеней с широкими золотыми барьерами по бокам, они поднимались на гору позади него к небольшому храму.